Глава 7. На втором занятии мне снова было скучно. А как же химикаты? А как же опыты? Почему вместо настоящей химии мы снова изучали никому не интересную теорию? Фу, если так дальше пойдет, учеба мне быстро наскучит. Ксения же записывала в толстую тетрадь чуть ли не каждое слово преподавателя. Ну что ж, такой прилежный товарищ мне может пригодиться. Нужно же будет у кого-то переписывать лекции. Третье занятие, фармакология, немного разбавило уныние, но лишь чуть-чуть. Нам показывали и рассказывали обо всех приборах и аппаратуре, что используют аптекари. Я наконец-то понял, как работает вытяжной шкаф и для чего он предназначен. Интересно. Внутри стеклянного куба располагалась вытяжка в виде мощного вентилятора, который потоком воздуха направляет ядовитые частицы к вытяжному каналу. Воздух проходит через специальный фильтр, очищается и направляется на улицу. Отличная задумка. В детстве я нечаянно отравил семейство хомяков, рядом с клеткой которых проводил свои первые опыты. Матери удалось их спасти, но впредь мне было запрещено создавать зелье в своей комнате. Пришлось подыскивать место для первой лаборатории. Не нашел ничего лучше, чем устроиться в одной из темниц в нашем подземелье. Харитонов еще пару раз пытался цепляться, но я просто игнорировал его. Не хватало еще устраивать разборки в первый же день обучения. Тем более с таким, как этот Илья. Молод еще и глуп. «Ты сейчас куда?» — спросил Сеня, когда мы вышли из кабинета после занятий. «Домой. Тебя подвезти?» «Нет, не надо. Я пойду к коменданту, буду устраиваться в академический дом. Отец сказал, чтобы брал самую дешевую комнату. Ну и это хорошо», — с довольным видом произнес он. «Ясно. Когда будешь устраивать новоселье, не забудь меня позвать». «Какое новоселье? Я здесь, кроме тебя, никого пока не знаю. Да и вряд ли в Академгородке разрешено такое». Сомнением покачал он головой. «Но я бы очень хотел поучаствовать в студенческой вечеринке. Интересно, в честь первокурсников будет какое-нибудь мероприятие?» «Конечно!» — послышался уверенный девичий голосок. Это была Лена. «Привет, милая». Я притянул ее к себе и поцеловал. «Как первый учебный день?» «Как обычно, скукота. Жду не дождусь, когда начнутся практические занятия». «Извините, что вмешиваюсь», — несмело сказал Сеня. «Ты сказала, что студенческая вечеринка будет? Ты не шутила?» «Конечно, нет. Первую субботу учебной недели в актовом зале традиционно проводится День первокурсника. Будет весело. Отличная возможность всем перезнакомиться». «О, отлично!» — оживился Сеня. «Ну, ладно, я побежал. Мне сначала к коменданту, а потом к портному форму заказывать». Парень махнул на прощание рукой и торопливо двинулся по коридору. Мы же с Леной вышли из академии и направились к парковке. «Тебя подвезти?» «Не надо. За мной уже машина приехала». Она указала на черный блестящий автомобиль, стоящий на парковке в ряду под буквой «Б». «Слушай, а как бы мне поближе оставлять машину? А то меня отправили аж в самый конец парковки». «В первом ряду стоят автомобили преподавателей и работников академии. Во втором ряду могут оставлять машины студенты, которые чем-то отличились. Например, победили в соревнованиях, получили научную награду или являются старостами групп. Третий ряд обычно занимают старшекурсники, ну а последний ряд для остальных», — пояснила она. «А что будет, если я просто оставлю свой автомобиль на первом ряду?» «Эвакуируют и оштрафуют. Чтобы ставить машину на первых трех рядах, нужно иметь особое разрешение от своего деканата. Оно крепится на лобовое стекло автомобиля». «Получается, у тебя есть такое разрешение, если твой водитель припарковался во втором ряду?» «Конечно, ведь я староста группы и, к тому же, активно участвую во всех мероприятиях. Короче, если не хочешь далеко ставить машину, нужно потрудиться». Она чмокнула меня в щеку и поспешила к своему автомобилю. Я дошел до своего авто и заметил, что он сильно отличается от других, причем в худшую сторону. Будут деньги, обязательно обновлю. Приехал домой как раз к обеду. Поэтому, когда сели за стол, спросил у деда. «Мне нужны моноросы и несколько обычных растений. Где я могу их достать?» В это время служанка поставила передо мной тарелку с ухой из красной рыбы. «И этого не помнишь. Ну ладно. Моноросов здесь нет. Они растут только в Ванобласти и немного в ее округе. Здесь кругом обычный лес. В нашу лабораторию моноросы поступали из аномалии Савельевых, а фермер Кузьма раньше выращивал на своих полях то, что нам еще могло пригодиться. Тысячелистник, зверобой, мяту и тому подобное. Сейчас же ты можешь купить травы на Лавровом базаре. Так рынок называется. А моноросы там есть? Есть, но только те, что чаще всего используются. Если нужно что-то конкретное, то придется охотникам из савельевских отрядов заказывать. По-другому никак. После сытного и вкусного обеда я собрался ехать на рынок. Со мной отправился Дима. Я согласился. Заодно покажет, где находится этот лавровый базар. «Как прошел первый учебный день?» — поинтересовался он, когда мы отъехали от дома. «Нормально. Куратором поставили Щавелева Олега Николаевича. Он сказал, что знает тебя». «Конечно!» — расплылся он в улыбке. «Мы с ним хорошо ладили. Он всегда мне помогал». «Это хорошо, что ты к нему попал. Он толковый преподаватель и хороший человек. А кто с тобой учится, знакомый есть?» «Максим Филатов. Сын Сергея?» — встревожился Дима. «Наверняка они в обиде на нас, поэтому будь осторожен». «Да, что мне его опасаться? Пацан же совсем. Только хорохорится», — усмехнулся я. «Пацан, говоришь? Вы, между прочим, в один год родились. Только ты его на пару месяцев старше. А еще кто?» «Семен Афанасьев». Род Афанасьевы где-то на севере живут. Я знал только их патриарха. Но и тот уже умер. Илья Харитонов. Вот и компания тебе досталась. Она задаченно посмотрела на меня. С Игорем Харитоновым мы на одном потоке учились, только в разных группах. На каждых соревнованиях сталкивались, но ему ни разу не удалось обойти меня. Злился жутко, но ничего поделать не мог. Кстати, как раз перед Олимпиадой в мой аптекарский чемодан кто-то кислоту вылил. Я сразу подумал на Харитонова. Гадить он всегда был гораст. Ты уж будь с его сыном осторожнее. Хорошо, кивнул я, хотя не собирался следовать этому совету. Ну что могут сделать великому алхимику Валериану какие-то подростки, если надо будет припугнуть так, что мало не покажется. Лавровый базар находился за чертой города, поэтому добирались до него больше часа. Арка входа на рынок была выполнена в виде сплетенных лавровых ветвей, сделанных из окрашенного железа. Сверху находилась надпись, выжженная на деревянной табличке «Лавровый базар». Мы с Димой двинулись между лавок, расположенных полукругом. Все прилавки были выполнены из светлого дерева и украшены резьбой в виде трав и листьев. На каждом столе лежали пучки свежих и засушенных трав, связки кореньев, корзины с ягодами, бутылки, банки и кувшины с различными настойками. Были и масла, порошки, семена и даже амулеты. Я сразу почувствовал, где торгуют моноросами, и первым делом направился туда. За прилавками стояли продавцы с еле ощутимой магической аурой. Сомневаюсь, что боевые маги будут стоять за прилавком. Наверняка кто-то из аптекарей или лекарей. Может, и артефакторы. Как оказалось, выбор моноросов довольно приличный. И большинство были выкопаны с корнями и продолжали расти в мешочках с землей. Это было правильное решение. Каждый должен сам решать, в каком виде использовать растения. Иногда нужен, например, сок, а в срезанном виде его не сохранить. Я приобрел почти 2 мешка различных трав. Однако, как и сказал дед, некоторые редкие моноросы, которые я использовал для сложных зелий, здесь не продавали. Придется заказать Савельевым. Но пока для моих целей хватит и того, что я закупил. Вернувшись к особняку, мы с Димой сразу направились в лабораторию. Ему хотелось увидеть, как я работаю, а я решил не скрывать, все равно рано или поздно он узнает. Я обещал владельцу лавки сделать средство для его больной печени. Именно им я и занялся первым делом. Дима вызвался помогать, и я доверил ему растолочь ступки некоторые травы. «Отец сказал, что ты почти не пользуешься дневниками рода. Тогда откуда ты знаешь, что делать?» — спросил он, превращая травы в зеленую кашицу. «Ну, кое-что я вычитал в дневниках. Кстати, они мне здорово помогли, когда искал травы для зелий. Но в остальном как-то так получается. Ну, ты должен мне просто доверять». «Я тебе доверяю», — он удивленно посмотрел на меня. Но ты не ответил на мой вопрос. У меня нет на него ответа. Я просто знаю, что делать, и все. Я отвлекся от колбы, который смешивал эфиры, и внимательно посмотрел на него. «Ну, хорошо, как скажешь», — кивнул он. «Но понятно, что рано или поздно он снова вернется к этому разговору». Я изготовил зелье исцеления, добавив некоторые эфиры для лечения печени. Затем приступил к средству, которое поможет мне вывести неприятный запах из помещения. Когда все было готово, Дима вернулся домой, я же позвонил владельцу здания и поехал к зоомагазину. «Мои работники тут все перемыли, но пометом все равно пахнет», — развел он руками, когда открыл дверь. И в лицо нам пахнул тяжелый запах. «Об этом не беспокойтесь, все поправимо». Я вытащил из кармана флакон с сиреневой жидкостью, откупорил крышку и поставил на полку. Яркий аромат цитрусовой свежести вперемешку с древесными нотками тут же заполнил все помещение. «Какой божественный запах!» Шумно вдыхая носом и прикрывая глаза от удовольствия, проговорил мужчина. «Я будто очутился в тропическом лесу, а вокруг меня полуголые девицы с веерами и чарками с вином». «Вот это у вас фантазия разыгралась!» — усмехнулся я. «Держите лекарство. С печенью больше проблем не будет». Я отдал ему пробирку. «Спасибо, господин Филатов. В вашем средстве я нисколько не сомневаюсь. И, пожалуй, выпей его прямо сейчас. А то с утра бок болит. Уже ничего не помогает», — пожаловался он. Залпом проглотив зелье, он приложил руку к животу. «Кажется, что-то происходит», — настороженно сказал он. «О! Боль прошла и не мутит больше. Фух, даже дышать легче стало. Надеюсь, эффект этого чудесного средства продлится долго». «Не переживайте, эффект пожизненный». Он прислонился к стене и с блаженной улыбкой произнес. «Мне еще никогда не было так хорошо. Я будто очутился на небесах, о боги. Как же хорошо, когда ничего не болит, а пахнет, как в райском саду. Александр, мы, кажется, договаривались на 500 рублей в месяц. Ну так вот, благодарность за помощь, я снижаю арендную плату до 400. «Отлично. Мы подписали договор, и я внес первые 400 рублей. Ну, все, помещение найдено. Осталось все оформить и сделать первые партии чаев и сборов. Вернувшись домой, мы собрались на семейный совет обсудить, что делать дальше». «Короче так», — дед со стуком поставил на стол свою кружку. «Я возвращаюсь, торжок». «Зачем, Григорий Афанасьевич?» — удивилась Лида. «Мы там все заготовим и привезем сюда. Шурик, составь список моноросов, которые нужно заказать Савельевым. С остальными травами я сам разберусь. С филатовскими собиральщиками впрок заготовим и высушим. Недели мне хватит, чтобы изготовить первую партию. Все по тем же рецептам смешаю и привезу». «Я с тобой», — вызвался Дима. «Нет, сын, надо с вассалами встретиться и обсудить, как дальше работать. Я сам все сделаю. Там у меня помощников хватает. Кира хочет здесь работать», — вспомнил я про девушку. «Кто б сомневался», — усмехнулся он. «Пока все не наладим, пусть в Торжке работает. А потом посмотрим». Мы еще немного поговорили и разошлись по комнатам. В этом особняке моя комната была больше, чем в предыдущем. Мебель из дубового массива, мягкий шерстяной ковер на полу, на окнах ажурные шторы. А еще много моих, то есть прошлого Шурика, детских вещей. Машинки, солдатики, рисунки, поделки. Похоже, произошедшее с их родом и пропажа отца что-то надломили в его душе. Из увлеченного аптекарским делом и мечтательного юноши он, насколько понимаю, превратился в равнодушного парня, которого ничего не заботило и не волновало. Он будто устал от жизни. Я собрал с полок и шкафов все его личные вещи и аккуратно сложил в небольшой сундук, в котором до этого лежали пуховые подушки. «Сынок, можно тебя на минутку?» В дверях послышался голос Лиды. «Что такое?» — насторожился я. «Пришел портной. Помнишь, я говорил, что пригласила его?» «Сейчас?» Я посмотрел на часы. 9 часов вечера. Говорит, что занят был, только освободился и сразу к нам. «Хорошо, сейчас приду», — кивнул я, захлопнул крышку сундука, засунул его на нижнюю полку платяного шкафа и спустился на первый этаж. Лида и портной ждали меня в гостиной. Это был худощавый, небольшого роста мужичок с ленточной линейкой на шее и с игольницей, надетой на руку, на которой блестели разноцветные головки булавок. «Да-да, добрый вечер! Приятно познакомиться с еще одним представителем рода Филатовых!» Заикаясь, проговорил он и доброжелательно улыбнулся. «Приветствую!» — кивнул я. «Вы уж простите, что я так поздно к вам приехал. Сегодня я снял мерки у 50 студентов. Каждый год в это время у меня голова идет кругом. Студенты, гимназисты, лицеисты, школьники, преподаватели. Все вспоминают о форме в самый последний момент. Ничего страшного. Предлагаю начать». Портной быстро снял с меня все мерки и пообещал пошить костюм в самое ближайшее время. Единственное, что он уточнил, в какую академию я поступил. Проводив портного, я постучался к Насте и выпросил у нее блокнот и ручку. Но нехорошо студенту сидеть на занятии со скучающим видом и безучастно смотреть в окно. Буду хоть иногда что-то записывать из уважения к преподавателю. На следующее утро я оставил седан в Дейриду и, направляясь под дождем в сторону академии, решил, что нужно срочно стать либо старостой, либо победить в соревновании, чтобы парковаться хотя бы во втором ряду. По расписанию первым занятием была фармакология. Я надеялся, что мы начнем что-то делать своими руками после того, как прошли все лабораторные приборы и посуду, поэтому в приподнятом настроении двинулся к кабинету. По пути увидел Сеню, который был чем-то удручен. «Привет, Сашка!» — печально вздохнул он. «Привет! Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Ничего плохого, просто, как оказалось, в студенческом городке нет свободных мест. Теперь надо искать квартиру поближе к академии, а я так хотел жить в академическом доме». «Как это нет мест, если учеба только началась? Когда же успели заселиться остальные студенты?» «Не знаю», — пожал он плечами. В это время к нам подбежала Лена. На ее голове красовался пышный розовый бант. «Я все-таки рискнула», — восторженно прошептала она. «Даже страшно как-то». «Уверен, никто даже не заметит. Слушай, ты не знаешь, почему все академические дома заняты? Разве иногородним не обязаны предоставлять жилье?» Вспомнил я наш недавний разговор. «Конечно, обязаны. Не может быть, что все дома были заняты. Там же половина пустует». «Странно. А мне сказали, что мест нет», — озадаченно сказал Сеня. «А, понятно. Эта ушлая комендантша просто хочет вытянуть из себя деньги. Надо пожаловаться на нее декану. Пусть примет меры». «Это ж ни в какие ворота», — возмутилась она. «Не надо к декану. Сами разберемся», — сказал я и многозначительно посмотрел на Сеню. Тот еле заметно кивнул. В это время прозвенел звонок, и мы зашли в кабинет. Однако вместо вчерашнего преподавателя фармакологии за столом сидел совсем другой мужчина. «Ну, что замерли? Садитесь на свои места!» — прикрикнул он, уставившись на нас. «Если еще раз зайдете после звонка, я приму меры». Мы с Сеней переглянулись и опустились на заднюю парту. «Меня зовут Боярышников Даниил Ефремович». Он поднялся с места и начал прохаживаться у доски, крутя в руках карандаш. «Я ваш преподаватель по фармакологии». «Нас будет обучать лекарь?» — шепнул мне Сеня. «И что такого? Думаю, он не хуже аптекаря знает фармакологию», — пожал я плечами. «Возможно. Только он практикующий лекарь и, кстати, близкий друг Сорокиных». «Откуда ты знаешь?» «Так они в нашей области кучу лечебниц понастроили. И Сорокиных тоже приманили». «Отец все ругался, что эти боярышниковы никчемные лекари больше калечат, а не лечат». Вот это очень странно. Надо бы выяснить побольше про этого Боярышникова».